Испытание. Северо-западнее верховьев Миссури двигалась по прерии колонна сиксиков, направляясь в поросшие лесами горы. Колонна была немногочисленна. Легкие, исхудалые фигурки в такт движения покачивались на спинах коней. Спокойные, задумчивые, они, казалось, все были на одно лицо. Среди них ехала на коне Иситапанаки. Ей минуло 14. Это была уже взрослая девушка. Перед ней ехала насмешливая синица, и Ситапанаки целый день видела перед собой ее расшитыми узорами платья, аккуратно расчесанные волосы, грудного младенца на спине, который уже понимал, что кричать сейчас нет никакого смысла, и, поудобнее устроившись в усланном мягким мехом сумке, забавно ворочил головой и шевелил ручонками. К вечеру достигли цели. Место для летнего пребывания было избрано на целый дневной переход западнее, чем в прежние годы. Ситапанаки, ее мать, бабушка, как и другие женщины, принялись за установку палаток. Расположение поселка оказалось удачным. Многочисленные родники стекались в небольшой ручей. Рядом лес, не надо далеко ходить в поисках топлива. Ягоды, коренья, лечебные травы, все было под руками. К востоку от нового стойбища тянулась прерия. Западнее начинались скалистые горы. Мужчинам удобно было в прерии охотиться на бизонах, а в лесах предгорья на оленях, медведей и лосей. Трава здесь была сочнее, чем в открытой прерии, значит, и мустангам было достаточно пищи. Жерди палатки вождя были установлены, вершины их связаны. Женщины натянули кожаные полотнища, веревками из жил бизонов скрепили их между собой, привязали к вбитым в землю кольям, чтобы ветер не мог их сорвать. Теперь Ситапанаки могла отправиться в лес за топливом. Молодая женщина, насмешливая синица, тоже пошла с ней. И ей нужно было набрать сучьев. У лесного источника они повстречали сильного как олень, который привел сюда пастись своего коня. Насмешливая синица заметила, что брат с сестрой хотят о чем-то поговорить, и не стала им мешать. Пошла подальше. Над поляной у источника в темное синее небо затухали бархатно-красные полосы облаков. Журчала вода. Далеко в прерии выли койоты. В лесу слышались шаги, собирающие хворост женщины. «Наступило лето», — негромко сказал сильный как олень. «Дни стали длиннее ночей. Скоро начнет вянуть трава, подрастут молодые бизоны. Раньше, чем наступит осень, я стану воином. Жрец поговорит с духами и определить день испытания. Ситапанаки, сестра, скажи, скоро ли ты проследуешь за молодым воином в его палатку?» «Сильный как олень, брат мой, а ты приведешь к себе в палатку девушку, когда станешь воином?» «Нет, не сразу. Пусть я увижу 22 или даже 23 лета, не раньше. До этого времени мне надо помогать нашей матери». Сильный как олень улыбнулся. Ситапанаки в наступающих сумерках не видела его улыбки, однако почувствовала усмешку в его словах. «Да, ты ей нужна. И ты не любишь ни одного нашего воина, даже бродящего по ночам, сына мудрого змея, который день и ночь думает о тебе?» «Я еще молода и могу подождать, пока не придет любовь». Ночной ветер уже шевелил вершины деревьев, а внизу у источников еще задержалось тепло летнего дня. «Может быть, раньше, чем наступит осень, придет мой кровный брат Харка, твердый как камень», — сказал сильный как олень. «Он хотел пройти у нас испытание и стать воином. Если он еще жив, он придет». «Придет, это так. Я каждое утро смотрю в прерии, каждый вечер смотрю на леса, так же, как и ты, мой брат». «Мы будем ждать». Чалый конь поднял голову. Сильный как олень понял, что ему хочется к табуну, и повел его от источника. Появилась насмешливая синица. Она поделилась с подругой хворостом, и обе побежали к палаткам, где их уже ждали. Дочь вождя разожгла огонь в центре палатки, в углублении, которое уже успела сделать мать. Сухое дерево быстро разгорелось. Ситапанаки насадила на вертел мясо для отца. Когда вождь горящей водой съел поджаренное мясо, к огню подсели мать и бабушка, Ситапанаки и ее маленький брат, который всего 3 года назад появился на свет. Пришел в палатку сильный как олень и тоже принял участие в ужине. Из леса доносились незамысловатые звуки флейты. Обитатели палатки знали, что это сын мудрого змея наигрывает любовную песню для Ситапанаки. Мать из-под воль наблюдала за дочерью, но Ситапанаки только презрительно поджала губы. «Молодому человеку следовало бы лучше думать о том, как охотиться на лосей и на грызли, чем каждый день играть на флейте», — сказала она и легла на свое ложе, чтобы увидеть во сне то, что она могла доверить только своему брату. Однажды рано утром Ситапанаки вместе с насмешливой синицей шли к источнику за водой. В первых лучах солнца радужно поблескивала лежащая на траве роса. Было прохладно. Девушки пришли к источнику и, когда наполняли водой свои кожаные мешки, увидели за деревом юношу. Обе сразу его узнали. Это был бродящий по ночам. Ему уже исполнилось 22 года, и 4 года назад он стал воином. Он был статен и силен. Насмешливую синицу так и подмывало отпустить что-нибудь из своих старых шуточек, потому что молодой воин был настолько влюблен, что дня не мог пропустить, чтобы не показаться на глаза Ситапанаки. Дождь вождя не обращал на него внимания, но и не уклонялся от встреч. Вместе с насмешливой синицей прошли они мимо молодого воина, как мимо какого-то дерева, и юноша пошел вслед за ними. Когда подруги вышли на опушку леса, и перед ними открылась озаренная солнцем прерия, дали ее еще терялись в утренней дымке. Однако собаки в стойбище проявили беспокойство. Причина этого скоро стала девушкам ясна. По травянистой траве к палаткам направлялся одинокий всадник. И сердце Ситапанаки вдруг забилось быстрее. Она опустила голову и, даже забыв, как обычно, проститься с насмешливой синицей, побежала к себе в палатку. Насмешливая синица, напротив, осталась спокойно стоять, ожидая приближения всадника. Бродящий по ночам тоже стоял и смотрел в том же направлении. И вот всадника уже можно было узнать. Он ехал на пегом коне, покрытым кожаным одеялом. Бродящий по ночам молча повернулся и пошел прочь. От палаток на своем чалом коне понесся навстречу пришельцу сильный как олень. Всадник из прерии тоже поднял коня в галоп. Они встретились и приветствовали друг друга поднятыми руками и радостными возгласами. Потом они вместе понеслись к поселку и резко осадили коней перед палаткой вождя. Полотнища входа уже были подняты. Горячая вода стояла около палатки. Юноши соскочили с коней, и вождь с достоинством приветствовал возвратившегося. Насмешливая синица уже долго стояла на краю поселка, и только когда приехавший скрылся в палатке вождя, понесла к себе воду. Гость, по-видимому, был приглашен остаться, потому что повел своего коня в табун. Когда он проходил мимо насмешливой синицы, молодая женщина как следует разглядела его. Это был крепкий, мускулистый юноша. Ожерелье из когтей медведя свисало на его грудь, а на легинах были нашиты скальпы побежденных врагов. На вид он был старше 22-летнего, бродящего по ночам. Насмешливая синица бросила еще взгляд в палатку вождя. Ситапанаки принесла воду и теперь наводила порядок, но ее движения показались насмешливой синице какими-то неловкими, угловатыми, что было совсем не похоже на Ситапанаки. Сильный как олень дождался возвращения своего кровного брата. Сам вождь горящая вода сиял в улыбке. Жена его извлекла из запасов нежнейшее филе бизона и насадила на вертел для желанного гостя. Ситапанаки принялась расставлять миски, и движения ее снова приобрели плавность и легкость. Возвратившемуся угощение показалось необыкновенно вкусным. Когда трапеза завершилась и были оказаны первые знаки гостеприимства, вождь и хозяин палатки горящая вода заговорил. «Харка, твердый как камень, убивший волка, охотник на медведя, сын Мататаупы, ты вернулся в нашу палатку. За время, которое ты провел вдалеке от нас, ты победил многих врагов, ты убил грызли. Знаки побед, которые ты носишь, говорят нам об этом. Ты боролся как воин. Стал ли ты воином, пройдя испытания у краснокожих людей?» Гость отвечал так же медленно и торжественно, как спрашивал его гость. «Я еще не стал воином по обычаям краснокожих людей. Мой нож, мои стрелы, мои пули убили многих врагов, и их скальпы со мной. Огромного гризли уложила моя пуля и мой нож. Но чтобы стать воином, этого мало. По обычаям моего племени, человек, который хочет стать воином, должен уединиться и поразмыслить о себе. Его должны во сне посетить духи, дать ему имя, назвать духа-охранителя. Будущий воин должен доказать, что способен переносить голод и жажду, что умеет владеть собой. Великий и таинственный, или великое солнце может потребовать от него еще какого-нибудь особенного испытания. Харка твердый, как камень. Готов ли ты уединиться и услышать от духов своего имя, а если великий и таинственный потребует пройти и особое испытание? Да, я готов. Тогда я еще сегодня перед заходом солнца поговорю со жрецом и спрошу, разрешат ли ему духи тебя, Харку твердого, как камень, вместе с моим сыном, сильным как олень, провести через испытание воина. Жив ли твой отец? Он жив. Не собирается ли он тоже вернуться к нам? Кровь прилила к лицу Харки, и сердце заколотилось сильней. «Горящая вода», — сказал он. «Воин, мудрый змей, и твой сын, сильный как олень, говорили тебе, почему Мататаупа и я, как его сын, покинули наши палатки. Теперь ты спрашиваешь, не хочет ли мой отец возвратиться сюда. Разве белые люди не требовали выдать нас, потому что мой отец убил бешеного койота по имени Элис?» «Белые люди никогда ничего не спрашивали у меня о твоем отце. Прошло 6 зим и 5 солнц с тех пор, как твой отец ушел от нас. За это долгое время 5 раз морозы и снега сменяли жару и засухи. 6-й раз мы встречаем время зеленеющей травы и 5 раз время падающих листьев. И если уж за все это долгое время белые люди ничего не спрашивали о твоем отце и о тебе, то, я думаю, никогда и не спросят. Когда ты пройдешь испытание и станешь воином, я посещу наших верховных вождей и узнаю, не говорили ли им белые люди о твоем отце. Я думаю, что наш совет воинов должен принять твоего отца и тебя в наше племя». «Знаешь ли ты Шарлеманя?» — спросил Харка. И то, что Харка услышал в ответ, потрясло его. «Белый человек по имени Шарлемань — лжец. Лучше бы, если ты и твой отец не так спешили, и прежде чем покинут нас, выслушали бы наш совет. Воины сексики не говорят много слов, но они о многом имеют верное суждение. Скаут белых людей, воин, которого зовут Шеф де Люб, помог нам раскрыть ложь Шарлеманя». Харка задумался. «Имя Шеф де Люб, вождь волков, мне неизвестно. Возможно, у него есть и другое имя, а белые люди называют его Тобиас». «Тобиас? А, мой отец однажды после песчаной бури вместе с ним вывел белых людей к Благаузу Безумного Бена. Согласен ли ты пройти испытание воина с моим сыном?» «Хау, если жрец разрешит мне пройти у вас испытание, если я стану воином, и если ты, вождь Горящая Вода, получишь согласие верховных вождей, чтобы меня с отцом приняли в ваше племя, я вернусь к отцу и обо всем ему расскажу. Сейчас мой отец в верховьях реки Плат. Он разведчик у белых людей». Разговор между вождем и его гостем на этом закончился. Слово попросил сильный как олень. «Харка, убивший волка, ты пришел в хорошее время. Я недавно видел следы лося. Пойдем со мной на охоту?» Харка вопрошающе взглянул на вождя. «Ничто не препятствует этому. Иди с моим сыном на охоту», — разрешил вождь Горящая Вода. «Жрец хочет говорить с духами, и решение его будет не раньше, чем через 3 дня». «За это время мы добудем лося», — сказал сильный как олень. «Давай готовиться». Из оружия вождя Харка выбрал себе крепкое копье, решил взять и лук. Ситапанаки с матерью приготовили провиант. Вручая его охотникам, девушка не утаила улыбки. Красавицы Ситапанаки не была, но нежная и скромная, стройная и гибкая, в движениях своих она словно бы воплощала музыку и ритм, тем самым оправдывая имя свое «та, чьи ноги поют, когда она идет». Юноши вышли из палатки. «Посмотри», — сказал сильный как олень и остановился. Черная, длинношерстная собака, похожая на волка, тащила в зубах щенка. Она положила его у входа в палатку, убежала, вернулась за вторым, улеглась рядом с щенками и сердито посмотрела на сильного как олень. Сын вождя рассмеялся. «Это наша лучшая собака», — объяснил он Харке. «Она не боится нападать на самых сильных волков. Ее щенки, которые она притащила сюда, будут такими же, как она». Харка взял одного из щенков в руки. Собака не спускала с него глаз. «Такой пес был бы неплохим спутником для одинокого всадника в прерии», — сказал Харка. «Расти его для себя, убивший волка. Другого буду воспитывать я». Выехав из поселка, юные охотники уже в полдень напали на следы, о которых рассказывал сильный как олень. Поехав по следу, они достигли ручья. Скоро они узнали места, где в детстве купались, где ночью боролись с рысями. Особой надобности делать остановку у них не было. И все же оба спешились, пустили коней пастись, а сами пошли к воде, струями спадающей по зализанным камням. И воспоминания о мальчишеских приключениях у обоих вызвало улыбку. Сильный как олень нашел неподалеку тихое местечко и поймал руками несколько сонных форелей. Он разжег небольшой костер, поджарил рыбы, и оба присели не столько поесть, сколько как следует насладиться этим моментом. И Харка заговорил о том, что занимало последнее время все его мысли. «Я видел мустанга», — сказал он. «Такого мустанга, каких никогда еще не встречал». Сильный как олень удивленно поднял голову. «Ты говоришь о коне духов? Вы знаете о нем?» «Да. Я видел его далеко на юге, на расстоянии многих дней перехода отсюда», — заметил Харка. Форели были съедены. Охотники поднялись и двинулись по следу лося. Они углубились в лес и до вечера брели по нему, пока не вышли к расположенному в горах болоту. Судя по всему, лось был недалеко. Юноши стреножили коней и пошли дальше пешком. Следы пересекали болото и потом снова вели в лес. Стали попадаться объеденные лосем ветки. Охотники остановились и прислушались. До них донесся шелест срываемых листьев. Охотники стали неслышно пробираться от дерева к дереву и, наконец, увидели зверя, замерли. Перед ними был огромный сильный самец, не менее опасный, чем бизон. Зверь их не чуял. Задрав голову, он обирал с деревьев листву, хрупал мелкими ветками. Юноши решили подобраться к лосю с двух сторон, и им это удалось. Оба одновременно изо всех сил ударили копьями. С перебитым горлом и пронзенным сердцем свалился огромный зверь. «Как хорошо, что он слишком поздно учуял нас», — произнес Харка, вытаскивая копье. «Одного твоего удара было бы довольно». «Твой удар тоже был смертелен», — заметил сильный как олень. «Но два удара — это все-таки надежнее». Юноши расположились на ночь рядом с убитым лосем. В лесу стало совершенно темно, и только болото освещала луна. Совы и летучие мыши подняли возню. Юноши не настолько устали, чтобы сразу же заснуть, и им хотелось поговорить. «Твой мустанг — этот чалый великолепный конь», — сказал Харка. «У тебя в голове, мой кровный брат, мысли только о хорошем мустанге. Где же твой серый?» «Я его застрелил», — сильный как олень понял, что о подробностях расспрашивать не следует. «Мне кажется, ты думаешь о коне духов?» «Да. Я должен рассказать тебе, Харка, историю этого коня. Только жители наших палаток знают эту историю». «Говори». «Прошлой весной нам потребовались лошади. Разведчики, среди которых был я, обнаружили табун, который пришел откуда-то с севера. Наши люди разделились. Половина под водительством мудрого змея направилась в лес, чтобы построить кораль, высокий загон из стволов деревьев. Другие, и вместе с ним я, направились к табуну. Мустанги паслись, играли, отдыхали, и мы скакали рядом с ними и тоже пускали наших коней пастись. Мустанги постепенно привыкли, что мы все время рядом. Мы следовали за табуном несколько дней, завлекая его постепенно к лесу. Наконец мы оказались поблизости от загона. Животные уже не смотрели на нас, как на врагов, однако близко не подпускали. И этим мы воспользовались. Мы приближались к ним и теснили к загону. Ты знаешь, как устроен загон? У него широкий, как раскрытая пасть, вход. Затем он сужается и образует круглый кошель, окруженный высоким забором. Как только мустанги попадают в кошель, проход узкой части заваливается деревьями. Пока мы следовали за табуном и теснили его к загону, Многие уже выбрали себе коней. Следили мы и за вожаком табуна. Ни один конь не мог сравниться с ним в силе, отваге и осторожности. Я сознаюсь тебе, что каждый вечер мечтал об этом коне. Однажды вечером табун оказался у самого входа в кораль. Вот тогда-то и началась охота. Охватив полукругом табун, наши воины с громкими криками погнали мустангов внутрь загона. Впереди несся Булан и вожак, увлекая остальных в раскрытую пасть входа. Сильный Кокалин немного помолчал, и Харка не проявлял нетерпения. «Ах, если бы ты только видел, как все произошло!» Булан вдруг почувствовал, что попадает в ловушку. Он взвился на дыбы и стал бить и кусать бегущих коней, стараясь их остановить. Но кони неслись и уже не подчинялись вожаку. Бегущие сзади напирали, и Буланы не смог их сдержать. Троих жеребцов убил Буланы, и все-таки вместе с табуном был загнан в кораль. Прошла ночь. Буланы стоял посередине загона и словно оцепенел, в то время как другие мустанги испуганно носились по кругу. Он только поднял голову, словно прислушиваясь и присматриваясь. Целый день мы рассматривали коней сквозь щели загона, и каждый следил за конем, которого хотел поймать. Животные стали успокаиваться. На другой день мы решили выловить нужных мустангов, а остальных выпустить в прерию. «Ты хотел поймать Буланова?» «Да, но Буланова я не нашел. Ты можешь себе представить, что я испытал». «Как же он убежал?» «Когда мы отловили коней, мы осмотрели весь кораль. Перепрыгнуть высокое заграждение ни один мустанг не мог. Но жеребец перелез с него, как хищный зверь. Мы видели поободранные на стволах коре, где он упирался копытами. Мы пробовали потом преследовать его, но безуспешно. Этот конь не переносит теперь вида всадников и не позволит себя больше обмануть. Поймать его невозможно». «Ты думаешь, это и есть конь духов?» «Да, это он». «Ах, какой конь! Теперь он не пристанет ни к одному табуну. Видно, вспоминает, как тогда завел табун в ловушку, попавшись на нашу хитрость. Видно, помнит, как не послушались его кони. Сколько ему лет?» «Я думаю, не более 3». Охотники поделили время дозора. Первым лег Харка. Когда посреди ночи он сменил сильного как олень, его не оставляли мысли о коне духов. С рассветом он решил обойти вокруг болота. И не зря. Там, где из болота вытекал ручей, на мхе отчетливо отпечатывались копыта коня. «Что ты там видишь, убивший волка?» – спросил сильный как олень, который тоже поднялся и сразу же отыскал друга. «Посмотри сюда. Здесь был он. Наверное, 2 дня тому назад». И Харка показал другу несколько волосинок из гривы буланого коня, который снял с ветки. Харка бережно свернул волосинки в маленькое кольцо и спрятал их. Следы их вели вверх, в горы. «Сейчас нет времени. Пойдем доставим лося к палаткам. Завтра твой отец сообщит мне, что решил жрец». Друзья спустились по склону. Тушу лося они погрузили на мустанга Харки, и тот повел своего коня в поводу, а сильный как олень ехал верхом. После полудня они переложили груз на другого коня. Только на следующий день счастливые охотники прибыли в лагерь. Свора собак вырвалась им навстречу и облаяла убитого лося. Бежали с радостными криками мальчишки. Мужчины вышли из палаток встретить охотников. Женщины и девушки восхищались великолепной добычей. Лося положили перед палаткой вождя, и оба охотника принялись снимать шкуру. Это была тяжелая мужская работа. Ситапанаки и ее мать стали освежевать тушу, и черная собака жадностью хватала потроха. Оба ее щенка стали на 2 дня старше и были значительно подвижнее. Горящая вода и темный дым подошли к туше, осмотрели места ударов копий. «Каждый из вас его убил», — высказали они свои соображения. «Он принадлежит вам обоим». Охотники решили, что сильный как олень получит рога, а твердый как камень получит шкуру. Когда Харка передал шкуру женщинам с просьбой обработать ее, мать Сипатанаки невольно улыбнулась и, введя гостя в палатку, показала, что у него есть уже 7 бизоньих шкур, 6 добытые Мататаупой и 1 его, Харки, который уложил бизона, будучи еще мальчиком. Из 4 шкур были приготовлены кожи, на 3 сохранен мех. Так в один момент Харка из бедняка превратился в богатого человека. Теперь он мог сделать себе замечательную зимнюю куртку и меховые мокасины. А так как у него была еще и шкура лося, то можно было подумать и о нарядной праздничной куртке. Вечером в палатке вождя собрались заслуженные воины. Среди них мудрый змей и темный дым. Пришел жрец. Во время еды соблюдалось все торжественные церемонии. В заключение трапезы была раскурена длинная священная трубка. Потом каждый закурил свою собственную трубку, и совет начался. Жрец сообщил, что он спрашивал духов. Их ответы в каждые из трех прошедших дней были ясны и одинаковы. Харка, твердый как камень, убивший волка, охотник на медведя, преследователь бизоны, сын Мататаупы, может стать воином. По обычаю своего племени он должен 3 дня и 3 ночи пробыть в одиночестве, ничего не есть и не пить. Духи сказали, что сильный как олень, сын вождя горящая вода, тоже может пройти это испытание. Если духи будут благосклонны, они скажут им во сне их новые имена. На лицах присутствующих выразилось полное удовлетворение. Но мудрый змей спросил, «Какому племени будет принадлежать Харка, твердый как камень, когда он станет воином?» «Об этом тоже скажут духи», — с достоинством произнес жрец. «Когда сильный как олень и твердый как камень получит имена воинов, я спрошу духов, не могут ли они принести жертву солнцу?» Мужчины подождали, не скажет ли жрец что-нибудь еще, но этого не случилось, и тогда разговор перешел на другие, не такие важные темы, и, как всегда, начались рассказы об охоте. Оба юноши, сидящие в стороне от других, однако не слышали этих разговоров, мысли их были далеко от палатки. Через 14 дней им предстояло стать воинами. Но за ожиданием радостного события все же стояла какая-то неизвестность. Порядок, предложенный жрецом, несколько отличался от обычного. Пребывание в одиночестве, испытание жаждой и голодом, проникновение в сущность собственной жизни – все это было скорее ритуалом подготовки будущего жреца, которому предстояло управлять не только своими мыслями, но и господствовать над мыслью других. Испытанием воина у сексиков был только танец солнца. Сильный как олень и твердый как камень должны были подвергнуться обоим испытаниям. Чем ближе становился назначенный день, тем быстрее летело время. Наконец осталась последняя ночь. Оба друга с вечера сытно поели и напились свежей родниковой воды. Утром они проснулись, едва начало светать, и уже не принимая пищи, сразу направились в палатки жреца, который ожидал их. Там они получили мешочки с табаком и наставление. 3 дня и 3 ночи пробыть в одиночестве, не есть, не пить, а на утро 4-го дня вернуться в палатку. Жрец указал, где находиться каждому юноше. Сильный как олень и твердый как камень покинули палатку жреца и пошли. Мужчины, женщины и дети вышли из палаток и смотрели им вслед. Мысли всех жителей были с ними. Мысли и добрые пожелания, и, может быть, не у всех эти пожелания были одинаково горячие, но никто, даже бродячий по ночам, сын мудрого змея, не мог себе позволить пожелать чего-нибудь плохого, твердому как камень. Когда Харка достиг вершины, назначенной ему жрецом, он опустился на землю. Отсюда далеко была видна окружающая местность. Доносилось журчание потока, стиснутого ущельем. Харка посмотрел на покрытый травой склон, на волнистую равнину, на полоски лесов, на долины, на далекий горизонт. Он положил руки на колени и принялся размышлять. Вся его собственная жизнь снова проходила перед глазами. Самое раннее воспоминание – холодная зима, застывшая река с большой прорубью. Харка родился в августе, и этот лед, о котором он сейчас вспоминал, был льдом его 3-й зимы. Ранним утром в палатку отца Харки пришел Читан, которому тогда было 8 лет. Он вытащил Харку из-под теплого одеяла, потащил отчаянно болтающего ногами мальчика к реке и погрузил в прорубь. Он вспомнил, как сердце его тогда на мгновение остановилось, и едва он смог вздохнуть. Он в первый раз в жизни поклялся отомстить. Ночью он попросил отца разбудить его перед восходом солнца и вместе с ним принес с реки большой кусок льда. Потом уже сам он пробрался в палатку Читана и положил этот кусок льда на открытую грудь спящего мальчика. Читан с криком вскочил, схватил Харку и так отшлепал его, что у малыша в глазах потемнело. Но Харка уже не вскрикнул. Так удивительно началась большая дружба между Читаном и Харкой. Читан стал учителем малыша и готовил будущего охотника и воина. Отцу только в особо сложных случаях приходилось заниматься обучением сына. Подрастающий мальчик запоминал мифы и легенды племени Дакота. Он научился понимать язык жестов и картинное письмо, а когда ему исполнилось 8 лет, он уже научился хорошо ездить на коне и стрелять из лука. Отец впервые взял его на охоту. Отец учил его наблюдать за природой. У мальчика рода медведицы был в жизни один единственный путь – стать охотником и воином. Племя было изгнано белыми из плодородных лесных областей в дикую прерию, предгорье, в край снежных и песчаных бурь. Только стойкие и выносливые люди могли жить здесь. И не было тут других средств к жизни, кроме тех, что давала опасная охота на бизонов. К тому же еще очень часто были стычки с племенами, которые тоже были обречены жить в этих местах. Когда Харке было 9 лет, он затеял со сверстниками игру в жреца. Мальчики потихоньку собирались в лесу, и Харка изображал жреца. Эта роль так удавалась ему, и дети прониклись таким настроением, что падали перед ним ниц. Жрец Хаваншита застал однажды их за этой игрой, и Харка, возомнивший себя жрецом, был строго наказан. 12 дней и ночей пришлось провести ему в палатке жреца, и о том, что происходило там, жрец не велел никому говорить. Харка вспомнил, как роду медведицы пришлось вслед за бизонами переселяться из Блэк-Хиллса на юг, на реку Плат. Припомнил встречи с незнакомцем в пещере, гибель матери от пули Пауни, участие в схватке с Пауни и добыча ружья. Это ружье пришлось принести в жертву палатки жреца. Где-то в глубине у Харки вновь возникло чувство неприязни к жрецу, который тогда настоял на этом поступке. Потом появился Ред Джим и подарил Харке и Мототауппе по великолепной двухстволке. Харка был тогда восхищен Редом Джимом, и это была вторая ошибка в его жизни. Первая – это жертва, которую он принес вопреки своей воле. Вторая – он поверил человеку, которому нельзя было верить. Потом наступила ночь, когда Джим, гость палатки вождя, принес колдовскую воду. Тогда Харка впервые видел пьяных индейцев. Он, мальчишка, решился тогда подсматривать за происходящим в палатке, и это было хорошо, потому что он сам убедился, что его отец не терял рассудка, не говорил лишних слов. Однако на следующее утро Хаваншита обвинил Мототаупа в выдаче тайны рода. Великий вождь Татанка и Отанка был согласен со жрецом, и Мототаупа был изгнан из рода. И Харка последовал за отцом в изгнание. Мототаупа был не виноват. Эта мысль перебила другие воспоминания, находящиеся в одиночестве Харки. Мототаупа не виноват, и в этом никто не смеет сомневаться, ведь Ред Джим до сих пор не нашел золота, хотя ищет его 7 лет. Одного этого достаточно, чтобы доказать, что Мототаупа не виноват. И все, что произошло дальше с Мототаупой и Харкой, было следствием несправедливого решения Совета рода Медведицы, решение, причиной которой была ненависть Хаваншиты, ненависть, порожденная завистью. Так думал твердый, как камень. Да, именно так все было, и не могло быть иначе. Наступил полдень. Стояла жара, и дали прерии подернулись дымкой. В полуденном дрожании воздуха показалось какое-то животное, мустанг. Словно привидение возникло оно на вершине соседнего холма. Харка уже не понимал, бодрствует он или видит это во сне, но на холме был буланный конь. Харка не двигался и не спускал глаз с коня. И конь тоже стоял неподвижно. Казалось, он знал, что у Харки нет ни коня, ни лассо, что Харка связан испытанием и не может охотиться. И вот он легкой рысью пронесся совсем неподалеку от Харки так, что юноша видел его вздутые ноздри, его дикие глаза. Длинный хвост его развивался, копыта мягко стучали по поросшей травой земле. От волнения мурашки побежали у Харки по спине, но он не пошевельнулся. Жеребец остановился, посмотрел на Харку, начал бить копытами по земле. Сколько силы было в теле этого животного, как играли мускулы под его светлой кожей. И вдруг он взвился на дыбы, повернулся и галопом понесся прочь, словно дух прерий. Скоро его светлая желтая шкура слилась с желтеющей травой, и только топот еще некоторое время доносился до Харки. Медленно возвращался юноша к своим мыслям. Мототаупа не виноват, а Джим негодяй. Он и теперь пытается следовать за бывшим вождем и все-таки выведать у него тайну горы Большой Медведицы. Надо оградить отца от Джима. Харка уж давно понял, что другого выхода нет, но сделать это было нелегко. А может быть, уже и невозможно бы это сделать? И Харка ужаснулся при мысли, что он оставил отца в руках Джима. Нет, он поступил правильно. Он станет воином и тогда вновь обретет отца. Еще одна мысль не давала покоя, терзала его сомнениями. Кто он? Кому он должен будет принадлежать, став воином? Сиксиком? И что, если они узнают, что отец Харки, к удовольствию белых, валялся пьяный? Харка никому об этом не может рассказать. Никому он не может поведать об этом позоре даже своему кровному брату, сильному, как олень, даже вождю горящая вода, даже самому жрецу. И что, если этот срам когда-нибудь выплывет наружу? А если вернуться к Дакота? Кем? Сыном вождя, которого до сих пор считают предателем? Как же быть? Неужели он станет воином лишь для того, чтобы служить опять разведчиком белым людям? Нет. Белые люди были правы, когда хотели его линчевать, ведь он научился их ненавидеть. И Харка задумался о послании, запечатленном в вампуме из хижины Ациолы, который достался ему от несчастной семенолки. Эта женщина умерла. Она решила умереть, как только узнала, что Харка должен уйти из лагеря. Цель ее искалеченной жизни исполнилась. Она пронесла дальше послание. Послание с кровью и слезами. Послание, обвинение белым от имени обманутого им вождя, от имени храброго племени семинолов, изгнанного со своей родины, храбрейшие сыны которого еще продолжают борьбу в глухих болотах Флориды. Солнце первого дня закатилось, а юный Дакота все еще размышлял, как ему быть. Он не чувствовал ни голода, ни жажды, потому что все его мысли были заняты поиском решения. И в темноте ночи мысли Харки кружились в каком-то водовороте, теснились и никак не могли улечься в стройный ряд. Он не спал всю ночь, а решение так и не было найдено. Второй день проходил тяжелее. Пересыхали губы. К полудню от сухости язык прилипал к небу, горло сводило судорога, и, казалось, кровь становилась гуще. Стояла жара, но его знобило, к вечеру разболелась голова. Куда идти? Ответ на этот вопрос он так и не нашел. Но и день, и следующие за ним ночь терзали его не только душу, но и тело. Ночью он немел от холода. Беспорядочное метание его мыслей сменяли мимолетные сновидения. Решение не приходило. Он чувствовал себя словно в западне. Он, умный, хладнокровный, находчивый, был связан по рукам и ногам. Под утро, совершенно изможденный, он принялся жевать табак. И тогда успокоилось сердце, и быстро побежала кровь. А в глазах у него стали появляться фантастические видения источников, ручьев, потоков. Вода, вода, ясность, ясность. Когда наступил новый день и стало пригревать солнце, перед глазами Харки замелькали круги. И шея, и голова болели. Невыносимо мучила жажда. До него доносился шум реки. Вода. Но вода была недостижима, как и ответы на нерешенные вопросы. Вода была запретна. Слипались губы, краснели глаза, а в голове одни и те же мысли. Как поступить? Где жить? Куда бежать, чтобы не видеть пьяного отца, коварного Джима, чтобы не чувствовать в своей руке ножа, которым убил брата? Куда? Палило солнце. Мучила жажда. Харка пытался собрать обрывки мыслей. Чего же он хочет? Чего? Этого уже никак не мог сформулировать его воспаленный мозг. Скорее всего, его желание можно было выразить одним словом – жить. Лихорадочные видения беспорядочно крутились перед ним. «Воды, воды!» – стучало в его висках. И вдруг он вспомнил о маленькой бугорчатой раковинке, той самой, что ему подарил чернокожий курчавый еще у лошадиного ручья. Харка не расставался с ней с тех пор, как покинул рот медведицы. Ее твердые выступы кололи пальцы, и если он подносил ее к уху, она тихо напевала ему о далекой большой воде. Как во сне он ощупал свой пояс, нашел раковинку, достал ее. Словно рога торчали ее маленькие выступы. И какие бы видения ни возникали теперь у Харки, все они возвращались к маленькой раковинке. Ее выступы росли, шевелились, плясали перед ним, изгибались. Ему слышались звуки, похожие на рычание большой медведицы в пещере. В огромные рога превратились маленькие рожки. Огромным утесом становилась сама раковина. Утес с рогами наклонился, словно бизон, готовый броситься на врага. И Харк увидел этот утес в солнечном свете, видел в свете луны. Рогатый утес поднимался выше песчаной бури прямо в небо. Менялись его очертания, размеры, но он оставался утесом, и ничто не могло его превзойти. Потом Харк видел самого себя, и на голове у него было украшение из рогов бизона. Потом Харк видел самого себя, и на голове у него было украшение из рогов бизона, которые достойно носить только самые выдающиеся вожди. Солнце закатилось, и наступила ночь. Последняя ночь испытания Харки. Глаза его воспалились, сердце судорожно дергалось в груди, во рту было совершенно сухо. Он не мог сомкнуть глаз. Невыносимо было и дальнейшее бодрствование. И в это время с каждым толчком сердца в его ушах начал раздаваться какой-то звон. Постепенно он превращался во все более и более отчетливые членораздельные звуки. «Инеахеюкан! Юнеахеюкан! Рогатый камень! Рогатый камень! Рогатый камень!» И вот ночь позади. С рассветом Харка поднялся. Его шатало от потери сил, и только необыкновенное возбуждение держало его на ногах. Он шел, почти не видя ничего перед собой, шел как во сне, и единственное, что он ощущал, это резь в глазах и смертельная жажда. Как лунатик добрел он до палаток, каким-то образом еще сумел различить типи жреца, у него даже хватило сил добраться до нее и откинуть полог. Он упал на землю, устланную шкурами. «Кто ты?» — спросил громкий голос. «Рогатый камень!» — вырвалось из пересохшего горла Харки. «Ты Дакота?» — Харка не ответил. «Ты Сик-Сик?» — Харка молчал. До него еще дошли эти вопросы, но он не мог ответить на них. Он был просто краснокожий. Он это хорошо знал, но краснокожий ли он, никто его не спрашивал. Маленькую раковину он крепко сжимал в руке, и только когда жрец дотронулся до него, он разжал ладонь. Он слышал, как жрец кого-то громко звал. Пришли люди поднять Харку, но он не позволил никому дотронуться до себя. Оттолкнул протянутые к нему руки, как если бы был в стане врагов. Он начал подниматься сам медленно, сначала на одно колено, на другое, потом на ноги. Шатаясь, он оставил Типи и добрался до стоящей рядом палатки вождя. Он вошел, увидел свое ложе и свалился на одеяло. Почувствовав на губах влагу, стал пить, приоткрыл глаза. Это жена вождя дала ему воды. Еще он успел заметить, что его кровный брат, сильный как олень, тоже лежит в палатке на своем месте. Потом он бессильно упал на спину и до вечера был в забытии. Время от времени женщины подносили им понемногу ключевой воды. Только к вечеру очнулись молодые воины. «Как твое имя?» — спросил Харка кровного брата. «Громгор. А твое?» «Рогатый камень». Громгор и Рогатый камень были в центре внимания жителей поселка. О них все проявляли заботу, их кормили самой лакомой пищей, какую только можно было раздобыть в лесах и прериях. Юноши быстро набрали силы, а жрец тем временем готовил специальные мешочки для тотемных знаков и их духов-покровителей. Сильному, как олень, череп маленькой птицы, символ грома гор, а Харке маленькую раковину, символ рогатого камня. Вождь Горящая Вода подарил своему сыну и его кровному брату по коню и позволил им самим выбрать их. Рогатый камень взял себе очень хорошую серую лошадь, которая была поймана во время прошлогодней охоты, но не привлекала воинов из-за своего цвета, заметного на фоне прерий и лесов. Приближалось время осенней охоты, и Харке пришлось подождать с осуществлением своих планов. Нужно было помочь людям, которые приняли его как сына. Холода и снег в этих широтах держались до конца апреля, а то и до начала мая, а если запасов не хватало, наступал голод. Кровные братья участвовали в охоте, и Громгор не стыдился кое-чему поучиться у рогатого камня. Охота на бизонов прошла очень удачно. Добыча Харки оказалась так велика, что он не только обеспечил палатки, но и смог делать подарки. Женщинам поселка предстояла большая работа. Ситабанаки в это время привыкла к обществу Харки. Она уже не краснела при встречах с ним, не замедлялась ее красивые движения в присутствии молодого воина. Их отношения напоминали отношения брата и сестры. И не больше слов на разговоры с девушкой тратил рогатый камень, чем его кровный брат Громгор. Эти простые естественные отношения никаких усилий не стоили молодому воину, не чувствующему к Сипатанаке ничего, кроме братской привязанности. Девушке было значительно трудней. Ей на каждом шагу приходилось сдерживать себя, чтобы ни одним движением, ни одним взглядом не выдать своего большого чувства, которое с каждым днем росло в ее сердце. Бродящий по ночам сын мудрого змея теперь не отважился надоедать Сипатанаке, но когда насмешливо синице удавалось поймать его взгляд, брошенный вслед девушки, синица едва сдерживалась, чтобы не подразнить ее и не посмеяться над безнадежным влюбленным.